Глава 7. Но я на самом деле искренне была уверена в тот вечер, что свекровь быстренько заставит сыночка тоже подать заявление. Если уж не Сергей, то его мамочка точно просто жаждет оставить меня в прошлом. И впервые за очень долгое время я позволила себе развалиться на кровати и включить фильм, который хотелось мне. Совесть еще что-то там проворчала по поводу ужина, но шикнула на нее, чтобы успокоилась. Так странно было ощущать себя одной в квартире. Боже, да я разучилась расслабляться. Так и тянуло вскочить и начать что-то делать. «Выдыхай, Кира». Я ложусь на спину и смотрю в потолок. «Ты больше никому ничего не должна. Все, точка. Никаких больше нравоучений и вечного недовольства. Как сейчас модно говорить, избавляемся от токсичных людей в своем окружении». И чтобы меня точно уже больше никто не побеспокоил, я ставлю телефон на беззвучный режим. Все завтра. Сегодня я измутана морально, даже не расправляю кровать. Раздевшись, просто заползаю под покрывало и одеяло, потому что мне становится странно холодно. Заболела. Делаю скоропалительный вывод, а потом понимаю, что забыла закрыть окна. Склерозная любительница свежего воздуха. Ворчу на себя, выползая из постели. Выстудила всю квартиру. Закрыв все форточки, ныряю опять в постель, едва не клацая зубами. Под фильм быстро засыпаю. Многие при расставании плачутся, как плохо спать одной. Как не засыпается, если не прижиматься к любимому? Меня выносит в сон очень быстро. Засыпаю я одна очень давно, 100 лет уже никому не прижималась. Если не считать переполненного общественного транспорта. И спать одной – это настоящий кайф. Одеяло только мое, никто не пихает и не раздражается на зазвонивший будильник. Я еще автоматически быстро ищу телефон, чтобы выключить сигнал. Спросонья срабатывает привычка, но спустя несколько секунд успокаиваюсь. «Я на самом деле это сделала», — шепчу в темноту и улыбаюсь. «Первое за много лет утро, которое я встречаю с улыбкой. Нет, я не одеваюсь нарядно и не делаю яркий макияж». Я просто чувствую себя свободной. Спокойно завтракаю, не думая о том, что мне нужно собраться тихо, чтобы не разбудить мужа. Мою голову не занимают стирка, уборка и ужин. Это очень странно. Спокойно собираюсь на работу. Получается быстро и без нервов. Ведь моя квартира теперь принадлежит мне. Я не прячусь в ванной и не веду себя как мышка, чтобы не разбудить Сергея. Несмотря на холодную погоду и темноту, я чуть не в припрыжку бегу на работу. Удивительно, но автобус приходит почти сразу, и в нем даже место есть, а пробок на дорогах почему-то нет. Чудеса! «У кого-то была жаркая ночка?» — спрашивает Кристина, хитро и многозначительно мне подмигивая. «Скорее жаркий вечер», — отвечаю в тон. «Я выставила мужа и его маму». «В смысле?» Глаза Кристины становятся как блюдца. «Поругались?» «Разводимся», — беспечно пожимаю плечом. «Кто разводится?» В наш кабинет входит Оля. «Я», — поднимаю руку, как в школе. «Захотелось на свободу». «Однако поворот». Оля проходит к своему столу и упирается в него бедрами. «Ты же Сережа то, Сережа сё, и вдруг такое?» «Ну, как-то так». Я, улыбаясь, развожу руками. «Девочки, вот честно, я сама подала на развод, чему очень рада, и жалеть меня не нужно. Надеюсь, через месяц стать свободной женщиной. У нас же ни детей нет, ни совместного имущества. Да я даже фамилию не меняла, спасибо свекрови». «Ну, она женщина своеобразная». Кристина неловко мнется. «Может, так будет и лучше». Начальница на новости о моем разводе отреагировала очень спокойно. «Значит, пока в декрет не уйдешь», — сказала она. «И первая половина дня прошла просто замечательно. Еще и потому, что я забыла поставить обычный режим на телефон. Очнулась, когда позвонили с ресепшена». «Кира, тут к тебе пришли», — сообщил офис-менеджер. «Кто?» Я была очень удивлена. «Ко мне на работу никто не ходил». «Ну, Сергей пару раз заглядывал, да и все». «Лидия Николаевна», — произносит она, — «и моя челюсть чуть не падает на стол». «Сейчас подойду». Медленно, находясь в глубоком шоке, произношу и кладу трубку рабочего телефона. Поднимаюсь из-за стола. Там ко мне почти бывшая свекровь пришла. «Может, помирить вас хочет?» — наивно надеется Оля. Я трясу головой и развожу руками. У меня нет предположения, зачем она приехала через полгорода ко мне на работу. Своеобразная женщина сидит с видом королевы в трауре на диванчике у входа. «Кира, ты могла бы быть и более расторопной. Сколько тебя можно ждать?» — выдает сразу без всякого здрасти. «Что привело вас ко мне на работу?» — спрашиваю великосветским тоном. «Ты хочешь обсудить это здесь?» — Лидия Николаевна бросает взгляд на офис менеджера. «Неприлично обсуждать личные дела при посторонних. Мне с вами обсуждать нечего. Вы зря приехали. Всего хорошего». Я разворачиваюсь на пятках, чтобы уйти обратно в кабинет, но почти бывшая свекровь прет как носорог. «Очень даже есть», — заявляет она. «Нам, Кирочка, нужно обсудить отступные. Ты нанесла нам значительный моральный ущерб вчерашней сценой, а такие вещи безнаказанными оставлять нельзя». Я так и останавливаюсь с поднятой для шага ногой, поворачиваю голову и в недоумении смотрю на свекровь. Она это серьезно? Лидия Николаевна стоит с видом королевы, вынужденной общаться с чернью. «Вы серьезно хотите это обсудить?» Я едва удерживаюсь от смеха. Ну, просто такие повороты обычно выдумывают в сериалах или слезливых интернет-историях. Моя свекровь женщина своеобразная, но впечатление дуры никогда не производила. Жесткая, бесцеремонная. Хоть и все подавалось очень и очень вежливо. Но точно не дура. Дурой была я, потому что велась и пыталась угодить. Разворачиваюсь к ней всем телом. Я жду ответа. Интересно же, что она скажет. «А как ты хотела, Кирочка?» Свекровь выгибает бровь. «Ты же знаешь, я не терплю хамства. А еще всегда добиваюсь своего». «Угу, хамство вы не терпите от других, а сами хамите за милую душу». Говорю то, что думаю. Мне, наконец-то, не нужно сдерживаться и подстраиваться. «Идите домой, Лидия Николаевна. Через месяц вы сможете забрать свидетельство о разводе вашего сына». «Не спеши, Кирочка». Свекровь самодовольно улыбается. «Ты же знаешь, что я не доверяю всем этим новомодным цифровым штучкам. Сереженька электронное заявление подавать не будет». «Так, смеяться мне уже больше не хочется». «Это самый простой способ развестись. Нам даже встречаться не надо. Детей у нас нет. Имущество, подлежащего делению, тоже. Так к чему тянуть?» «В ЗАГС, Кирочка», — жестко произносит свекровь. «Решила быстренько спрыгнуть. Не выйдет. Придется побегать». «Офигеть у вас страсти!» – не удерживается наш офис-менеджер. Свекровь прищуривается, резво поворачивается к свидетельнице нашего разговора. «Дорогая моя, вас кто воспитывал?» – заводит свою обычную пластинку. «Вы разве росли в лесу и не знаете, что подслушивать нехорошо? И тем более высказывать мнение, когда вас об этом не просили?» У Алины от шока тщательно прорисованные брови взлетают на лоб. Я всегда на ее брови заглядываюсь, аккуратной и красивой формы. Девушка пару раз хлопает густыми ресницами. Я не знаю, как у нее такие получаются, тушь, генетика или еще какие-то штучки. Вид у нее на мгновение растерянный, но я-то знаю. Алиночка, наша куколка, легко отбивается от любых, даже самых вредных клиентов. «Зато я вижу, что вас учили, что наглость – второе счастье». С милой улыбкой и елейным голосом произносит она. «Но у некоторых оно первое и единственное. Зато вот эти все ваши слова – завуалированный шантаж с целью получения денег. И, кстати, наши новомодные цифровые штучки значительно упрощают жизнь и берегут нервы. Теперь очередь свекрови хлопать глазами. А я готова похлопать Алине. У меня только вчера появились силы дать отпор». До этого я все время терялась от такого тона и прикрытого вежливостью хамства. «Хамка!» – припечатывает побагровевшая свекровь. «Но я не удивлена. Другой коллектив Кира бы и не нашла. Каждый выбирает окружение по своему уровню. Единицы способны работать над собой и тянуться за лучшими». «Вот ваш сын точно тянется за лучшими», – язвлю я. поэтому в его неполные 30 с квартирой, машиной и престижной работой. Высококлассный специалист, прямо-таки международного уровня. Вы же знаете, как его ценят в команде. Ну а что эта команда по игре в танчики, так это несущественная деталь, которую можно опустить. «Я правильно понимаю, что уладить по-хорошему это дело ты не желаешь?» – спрашивает свекровь и поджимает губы. «Нет», – отвечаю просто. «Нас разведут в любом случае». «Я напишу на тебя заявление», – угрожает Лидия Николаевна. «Пишите», – киваю, – «сразу в спортлото, на лотерейном билете». «Ты еще пожалеешь», – свекровь грозит мне пальцем. «Я найду на тебя управу». «Как же жаль, что правком отменили, а то я бы добилась твоего увольнения». «Нужно просто, чтобы Сергей дал свое согласие, и мы с вами больше никогда не увидимся. Пытаюсь я вас звать к здравомыслию, но сама же мечтала, что мы разводимся, мечты сбываются, только теперь почему-то опять недовольна». «Запомни, Кирочка». Лидия Николаевна делает два шага к выходу и поворачивается к нам с Алиной. «Это Сереженька от тебя ушел, потому что ты отвратительная жена, грязнули и неряха. Мы тебя до своего уровня так подтянуть и не смогли». «И слава богу!» – прочувствованно произносит Алина, за что получает полное презрение взгляд. Свекровь не уходит, она себя уносит. «Сколько ты замужем была?» – интересуется Алина. «До 3 лет не дотянули. Я смотрю на дверь, за которой скрылась Лидия Николаевна. Памятник тебе поставить надо. И медаль на всю грудь. Алина, серьезно. А эта дамочка правда с тебя ничего стрясти не сможет?» Спрашивает с беспокойством. «Только если остатки нервных клеток», вздыхаю я. «Удивительно, что они у тебя еще остались», сочувствует мне Алина. «Поразительной наглости, женщина. Удачи тебе, что ли?» «Спасибо», киваю. «Пойду поработаю, только сначала в себя приду». Я иду в кабинет, пытаясь переварить услышанное. С меня еще и требуют какую-то компенсацию. Я в шоке. «Что хотела свекровь?» – спрашивает начальница. «Не поверите», – я качаю головой. «Компенсацию их моральных страданий. Она не разрешила сыночку подписать развод электронно. Хочет через ЗАГС. И я так понимаю, еще и в суд меня потащит». «Потрясающая логика», — восклицает начальница. «А алименты ты им не должна?» «Не подсказывайте», — взмахиваю руками. «Хватит и того, что мечтают забрать половину квартиры».